Тогда он разрыдался. «Трогательно», — сказал я. «Но здесь не тот случай. Это не Пит». «Вера или доказательство?» — настаивал Лодж. «Вера», — сказал я сердито, потому что был совершенно убежден в том, что говорю. «Жокеи?» — допытывался Лодж. «Я не могу себе представить, чтобы жокей мог оказаться типом, которого мы ищем», — сказал я. «И еще вы забываете, что скачки были вторым номером в программе, и за них принялись только потому, что над конторой такси Маркони оказалась дышащая на ладан букмекерская фирма. Одно это могло навести хозяина таксомоторов на мысль о скачках». «Ну что ж, возможно, вы правы», — согласился Лодж. «Мой отец сказал, а может быть, первоначальный владелец такси Маркони решил пуститься во все тяжкие и фальсифицировал продажу, чтобы замести следы?» «Клиффорд Тюдор? Вы его имеете в виду?» — спросил Лодж с интересом. Отец кивнул, и Лодж обернулся ко мне. «Тюдор здесь так и лезет изо всех щелей», — сказал я. «Он знал Билла. И у Билла записан на клочке бумаги его адрес». Я сунул руку в карман пиджака. Я вынул конверт и еще раз посмотрел на него. «Тюдор говорил мне, что просил Билла скакать на его лошади». «Когда?» — спросил Лодж. «Когда он сказал вам это?» «Я вез его в Брайтон с Пламптонского ипподрома через 4 дня после смерти Билла. Мы говорили с ним о Билле». «Что-нибудь еще?» — спросил Лодж. «На лошадях Тюдора до самого последнего времени ездил наш подкупленный друг Джо Нантвич. Это на его лошади, на Болингброке. Джо однажды выиграл скачку, когда ему было предписано проиграть. Но на скачках в Челтенхэме он просидел сзади, и Тюдор устроил ему за это головомойку». «Камуфляж», — предположил мой отец. Я прислонился к окну, раскалывавшейся на куски головой, и сказал: «Не думаю, чтоб это был Тюдор». «Почему?» — спросил Лодж. «Ну почему? У него есть организаторские способности. Он живет в Брайтоне. Он владеет такси. Он нанимал Джо Нантвича. И он знал майора Дэвидсона. Пока он представляется мне наиболее подходящей фигурой». «Нет», — сказал я устало. «Самая крепкая ниточка у нас — это шоферы фирмы такси Маркони. Тот, кто послал их с лошадиным фургоном, никак не предполагал, что я их узнаю. Но кто-кто, а Клиффорд Тюдор мог быть уверен, что я их узнаю. Он стоял рядом со мной во время драки шоферов и прекрасно понимал, что у меня было достаточно времени разглядеть их». «И все-таки я не снимаю с него подозрений», — сказал Лодж, собирая бумаги и укладывая их обратно в портфель. «Преступникам свойственно делать глупейшие ошибки». Я сказал: «Если мы когда-нибудь найдем вашего Клода Тивериджа, я думаю, он окажется человеком, которого я в глаза не видел и о котором не слышал даже. Кто-то со стороны. Это куда верней». Я сам жаждал этому верить. Мне не хотелось представить себе другую возможность, от которой я мысленно отказывался, не решаясь даже намекать о ней Лоджу. Кто, кроме Тюдора, знал до инцидента с фургоном о том, что я собираюсь мстить за смерть Билла? Кэт. А кому она об этом говорила? Дяде Джорджу, у которого, как я подозревал, в его жирном теле благодушного толстяка под прикрытием бесстрастного выражения лица скрывалась убогая и алчная душа. Дядя Джордж ни с того ни с сего купил своей племяннице лошадь. Зачем?